Глава 5. Северное язычество. Асатру и одинизм. Германское наследие. Рождение Асатру. Викинги в Америке. Трот. Шаманизм и сейт. Старый путь. Одинизм в мире и в России. После Второй мировой войны репутация германского наследия вообще и германо-скандинавского язычества как способа возвращения этого наследия в современность оказалась изрядно подмоченной. Из-за того, что многие воззрения теоретиков довоенного движения «Фелькиш» и само представление о германском язычестве были усвоены нацистской идеологией. Тот факт, что нацисты преследовали масонов, в том числе арманистов и других участников движения «Фелькиш», не имел для молвы и официального мнения особого значения. В этих условиях ничуть не удивительно, что центр почитания северных богов, а оно всё-таки сохранялось, переместился из Германии и из скандинавских стран, тоже запятнавших себя сотрудничеством с нацистами, в другие страны Европы, прежде всего Великобританию. Кроме того, религиозный бум в США затронул и эти языческие верования. Собственно, послевоенная история возрождения германского наследия — это почти целиком англо-американская история. Лишь с конца 1970-х годов в ней стали играть заметную роль скандинавские и немецкие языческие общины. Что такое это германское наследие? В отличие от довоенной поры, когда среди язычников был особенно востребован нордический дух континентальных германцев, теперь в этом наследии стал выделяться в первую очередь скандинавский элемент, который стали признавать более древним и даже исконным. Возникло убеждение, что тексты, записанные на древненорвежском языке, языке старшей и младшей Эды и Исаак, повествуют в том числе о древних языческих верованиях, бытовавших на Европейском севере до обращения Исландии в христианство в 1000 году. Поэтому, между прочим, среди убежденных северных язычников считается хорошим тоном выучить древненорвежский, древнеисландский язык, чтобы самим разбираться в верованиях предков, не полагаясь на переводы. Помимо старшей и младшей Эдды с их мифологическими историями о создании и грядущем разрушении мира, с описаниями деяний богов и героев, важнейшую роль в становлении послевоенного язычества сыграли саги, в особенности так называемые семейные саги. Именно из саг, как замечает религиовед Майкл Стермиска, современные язычники во многом берут свое понимание древних социальных институтов, будь то тинг, общее собрание, или положение годи, упрощая верховного жреца и судьи. Саги, кроме того, сильно повлияли на нынешнее представление о подлинной языческой морали, а их герои, мужчины и женщины, неожиданно превратились в этакие образцы для подражания. Тот же автор мимоходом указывает, что для новых язычников древние скандинавы оказались такими же примерами поведения, какими для христиан долго были и отчасти остаются по сей день цари, пророки и простецы Ветхого и Нового Завета. Еще к новооткрытому германскому наследию, наверное, дальше правильнее будет говорить о наследии северном, а не германском, причисляют круг земной Снорри Стурлусона, легендарную историю норвежских конунгов, в которой приводится много подробностей старинных обрядов, а также скальдические стихи, англосаксонскую эпическую поэму «Беовульф» и другие сохранившиеся фрагменты из свода англосаксонской поэзии. Континентальная Европа подарила северному наследию мерзебургские заклинания, два текста на древне-верхненемецком языке с упоминанием имен божеств и средневековую песнь о нибелунгах. По выражению немецкого литературоведа Андреаса Хойслера, стихотворную повесть о военной доблести и славе. Вот отрывок из второго мерзебургского заклинания. Вместе с отдельными строфами старшей Эды он составляет идейную основу так называемого одинического шаманизма, о котором мы поговорим далее. Пфол, Бальдер и Водан выехали в рощу. Тут Бальдеров жеребчик вывихнул бабку. Заклинал и Водан. Заговор он ведал. Перевод Ярхо. Конечно, следы древнего язычества искали и ищут в скандинавских народных сказках подвергая тем самым изобретательным толкованиям. Эта же картина наблюдается и с толкованиями, кстати говоря, русских сказок. Внимательно изучаются сочинения античных и средневековых историков. Германия, Тацита, деяния данов, саксона, грамматика и многочисленные камни с руническими надписями. В духе Гвида фон Листа и его последователей руны наделяются эзотерическим и ритуальным значением, предлагается языческая трактовка археологических находок и так далее. Таково наследие Севера, из которого выросло и на которое опирается современное северное язычество Асатру. Как мы уже упоминали ранее, нередко в науке и в прессе, да и среди самих Асатруа, его обозначают английским словом «heathenry» или немецким «heidentum», чтобы отличить от остальных новоязыческих направлений, которые характеризуются как «pagan» или даже «neo-pagan». Если сравнить его с тем культурным багажом, что составлял основу немецкого движения «фелькиш», нетрудно убедиться, послевоенное язычество сделалось в целом миролюбивее и расширило охват источников, но сохранило свою этническую направленность. Рождение Асатру. Многие общины северного язычества, и уж тем более отдельные язычники, любят рассказывать, что вера Асатру появилась словно из ниоткуда, причем сразу в нескольких странах — Великобритании, Исландии, Швеции, Германии и США. По справедливому замечанию следовательницы Штефани фон Шнурбайн, это лишь красивая легенда, которая призвана показать боговдохновенность новой веры. В действительности же проследить этапы становления Асатру довольно просто. В 1950 году в Исландии сложилась творческая группа, называвшая себя Ньяльсина, наследие Ньяля, по названию сборника «Ньяль», за авторством исландского геолога, теософа и спиритиста Хельги Пьетурса 1872-1949. Сам он называл свое учение астробиологией. По мнению Пьетурса, считавшего духов, которые общались с медиумами на спиритических сеансах, обитателями других планет, северные боги пришли на Землю с далеких звезд и превратились среди людей в духовных лидеров. В особенности же они покровительствовали исландцам. В составе группы Ньяльсина был и Торстен Гудьенсон, который со временем привлек к участию в собраниях ньялевцев самобытного крестьянского поэта Свейнбьорна Бейтансона. Обе эти фамилии нам уже знакомы по эпизоду, с которого начиналась настоящая глава. В 1972 году Гудьенсон и Бейтансон вместе с несколькими единомышленниками, тоже, как и они, мечтавшими о возрождении веры в родных богов, объединились в кружок под названием Асатруарман, буквально «люди, верные асам». Из этого кружка чуть позже выросло братство Асатру. Как считается, именно исландцы ввели в употребление слово «асатру», которое со временем сделалось фактически общепринятым обозначением северной веры, и которое, подобно слову «вика», сегодня является зонтичным термином, объединяющим целый ряд ветвей и направлений германо-скандинавского язычества. Асатру и Ванатру. Современные северные язычники могут называть свою веру не только Асатру, но и Ванатру. Если Асатру — это верность асам, то есть группе северных божеств во главе с Одином и Тором, то Ванатру, соответственно, верность ванам, другой группе божеств. По эдическому преданию, асы некогда воевали с ванами, но в итоге заключили между собой мирный договор и обменялись заложниками. К ванам отправились Хёнир и Мимир, а к асам перешли морской бог Ньорд и его дети — Фрейр и Фрейя. Как считается в языческих кругах, прежде всего в Америке, со временем Асатру стало утрачивать свой первоначальный охват, потому что эта вера чересчур сосредоточилась на одной малой группе божеств. Между тем, многих новых язычников привлекали ваны, боги плодородия и любви. Более того, в них видели духовных богов, больше подходящих для современного человека, чем суровые асы. Именно так и начало складываться вероучение ванатру. Как пишет один американский практик новоязыческого движения, ванатру — попытка приблизиться к подлинной природной духовности. Вполне очевидно здесь влияние викки, которая вообще исподволь пронизывает многие новоязыческие движения, даже те, которые будто бы исходят совсем из другой идеологии. Некоторые современные язычники настаивают на том, что ванатру — самостоятельное направление северного язычества. Возможно, однажды эта вера и вправду станет таковой, но пока она всё-таки занимает промежуточное положение между асатру и виккой. Понадобилось всего 3 года, чтобы вероисповедание асатру перешагнуло границы Исландии и начало распространяться по Скандинавии. В 1975 году в Швеции была зарегистрирована новоязыческая гильдия Брейдаблик. В Эдах Брейдаблик — чертоги бога Бальдра. Впрочем, эту гильдию обыкновенно относят к доязыческим, если можно так выразиться, группам, поскольку она больше интересовалась культурным наследием, чем религией. Тем не менее, в публикациях гильдии слово «асатру» регулярно упоминалось, благодаря чему оно из местного неологизма постепенно превращалось в известное, по крайней мере, новым язычникам, обозначение. Правда, настоящая слава пришла к асатру не в Европе, а в Америке. В 1970 году 2 американца, Стивен Макналин и Роберт Стайн, учредили в Техасе организацию под названием «Братство викингов». Как позднее признавался сам Макналин, будущие американские викинги вдруг осознали, что библейский бог — кровавый тиран, а его последователи — добровольные рабы. Зато в книгах превозносится героизм и стойкость северных народов, которыми может только восхищаться. В манифесте новой организации сообщалось: «Мы посвящаем себя сохранению, распространению и отправлению северной религии в том виде, в каком она сложилась к эпохе викингов, и намерены отстаивать такие этические ценности, как доблесть, индивидуализм и свобода, важнейшие для викингов». Эта декларация по сей день является идеологической основой языческой эпифании, цитируя Макналина, движения асатру, но в разных общинах она получает разное толкование. Не прошло и нескольких лет, как братство викингов сменило название. По всей видимости, Америки достигли известия об официальном признании асатру религии в Исландии, и основатели братства решили воспользоваться новым модным словом. В 1974 году братство переименовали в Свободную ассамблею асатру. С той поры об асатру заговорили в американской прессе, а поскольку эту прессу читали во многих странах, слово мало-помалу делалось общеизвестным. Кровавая жертва. Для Свободной ассамблеи асатру был разработан, или, по словам Роберта Стайна, возрожден северный обряд, в основу которого легли 2 саги. Норвежская сага о конунге Хакане Добром и исландская сага о людях с песчаного берега. В круге земном Снорри рассказывал о ярле-язычнике, который задавал жертвенные пиры. По древнему обычаю, когда предстоял жертвенный пир, все должны были собраться туда, где стояло капище, и принести припасы, которые нужны во время жертвенного пира. На этот пир все должны были принести также пиво. Для пира закалывали всякого рода скот, а также лошадей. Вся кровь от жертв называлась жертвенной кровью, а чаши, в которых она стояла, — жертвенными чашами, а жертвенные веники были наподобие крапил. Ими окропляли все жертвенники, а также стены капища снаружи и внутри. Жертвенной кровью окропляли также людей, а мясо варили и вкушали на пиру. Сага о людях с песчаного берега уточняла устройство языческого капища и особенности жертвенного обряда. Внутри капища было большое святилище. В помещении была постройка вроде хора в нынешних церквях, и там, посреди пола, стоял жертвенник, как алтарь в церкви. На жертвеннике также должна была стоять жертвенная чаша с прутом наподобие крапила. Им следовало разбрызгивать из чаши ту кровь, что звалась долей. То была кровь умерщвлённых животных, принесённых в жертву богам. Такой пир сегодня зовётся в северном язычестве словом «блот», буквально «кровавый». Но в жертву, разумеется, приносятся не живые существа, а напиток — хмельной мёд, который разбрызгивают веткой хвойного дерева. Кроме Блота, известен Симбел или Сумбел. Славление на перу богов, духов и предков. Полагается произнести здравицу и выпить из ритуального рога хмельной мед. А еще обязательно похвалиться, то есть отблагодарить богов или предков за какое-то деяние, совершенное их заботой. Тут сразу вспоминается богатырская похвальба русских витязей на княжеском перу. Частая завязка былин. Само слово «асатру» и то направление язычества, которое под этим словом скрывалось, вошли в моду. Довольно быстро ряды членов ассамблеи стали пополняться, но уже скоро внутри организации наметилось политическое разделение. Тем умеренным, кто хотел мирно поклоняться северным богам, все чаще бросали вызов радикально настроенные язычники. «Правые хулиганы», как пишет религиовед Джеффри Каплан. В 1986 году ассамблея была распущена, как утверждал Макналлен, из-за того, что за административной суетой совсем не оставалось времени на религию. Вместо свободной ассамблеи возникло два новых движения. Народное собрание Асатру с 1994 года под руководством Макналлена, продолжившее прежнюю политику, по которой в ряды Асатруа зачисляли всех желающих, независимо от права крови, то есть от наличия в роду новичка предков северян, и Альянс Асатру с 1988 года Майкла Мюррея или Вальгарда Мюррея. Намного более радикальный по своим взглядам. При этом важно помнить, что и собрание не чуждо расовой предвзятости. В его манифесте сказано, что Асатру — религия белых людей. Если этнические европейцы когда-нибудь исчезнут, Асатру исчезнет вместе с ними. Что касается Альянса Асатру, это движение прямо заявляет, что Асатру — этническая религия североевропейских народов. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что, несмотря на раскол, оба движения время от времени действовали совместно и даже заключили Международный союз Асатру и одинистов, который просуществовал почти 6 лет. Куда более умеренным и толерантным оказалось движение «Кольцо Трот», буквально «Кольцо верности», отколовшееся от ассамблеи в 1987 году. Во главе этого движения стоял известный американский оккультист и теоретик духовного прозрения Эдрид Торсон, настоящее имя Стивен Флауэрс. И «Кольцу Трот», впоследствии сменившему название на просто «Трот», предстояло стать крупнейшей в США организацией поклонников здравомыслящего Асатру. Подобно многим другим американским религиозным организациям, это движение предлагало и предлагает обучение вероисповеданию и культу и является своего рода форумом, к которому обращаются в поисках знаний. Кстати сказать, за свой академизм движение не раз удостаивалось критики от Ассамблеи и Альянса, которые утверждали, что живое языческое сообщество верных гораздо важнее любых знаний. До Трот Торсон успел еще создать рунную гильдию 1979 для изучения германского наследия и темного оккультизма, а также поучаствовать в деятельности многих оккультных групп, в том числе и Церкви Сатаны. Его взгляды сложились во многом под влиянием теорий Эдгара Паламе, 1920-2000, иммигранта-бельгийца и университетского профессора. Паламе идеализировал культуру и религию индоевропейцев, германцев, и от своего наставника Торсон унаследовал это преклонение перед Древней Германией, которая понималась как единая социально-культурная общность. В книге Торсона «Северная заря. История пробуждения германского духа» можно отыскать вполне очевидные следы вероучений Фелькиш. Недаром самого автора и его ближайших соратников по Трот иногда обвиняют в расизме, но одновременно в ней достаточно универсалистских рассуждений, больше подходящих для синкретического язычества, чем для национальной этнической традиции. Так родными Торсон признавал всех индоевропейских богов. Такая широкая религиозная установка привлекала в движение Трот тех, кого манил Северный Дух, но кто не подходил для Альянса Асатру по чистоте крови, а в народное собрание не хотел вступать из-за многочисленных слухов о связях руководства собрания с правыми экстремистами. В 1993 году появилось европейское отделение ТРОТ, учрежденное соратницей Торсона, известной язычницей Фрей Асвин, голландкой Элизабет Хойтшур, которая с юных лет увлекалась оккультизмом и разнообразными эзотерическими учениями. Она успела побывать веканкой и одинисткой, пыталась разработать и внедрить феминистическую версию северного язычества, и во многом именно ей принадлежит заслуга популяризации асатру в мире. В 1990 году она опубликовала книгу «Листья Игдрасиля», которая стала бестселлером и раскрыла читателям немало языческих женских тайн. А еще Фрейя Асвин — тот человек, чьими стараниями в современной культуре утвердилось расхожее представление о богах-шаманах, которым будто бы поклонялись древние германцы и прочие народы. Казалось бы, шаманизм не имеет ничего общего с европейской мифологической и новоязыческой традицией. Однако контркультурные эксперименты 1960-х годов и более позднего времени, направленные на различные техники расширения сознания, привлекли к шаманизму внимание практиков современного язычества. Кроме того, немалую роль во внедрении шаманизма в новое язычество сыграл Дон Хуан, якобы индейский шаман из индейского племени Яки, персонаж нескольких просветительских и метафорических книг культового американского писателя-эзотерика Карлоса Кастанеды. Так или иначе, к 1980 годам почва для скрещивания шаманизма с язычеством была подготовлена. В 1980 году увидела свет книга американского исследователя Майкла Харнера «Путь шамана. Наставления в могуществе и исцелении». Эта книга, посвященная шаманам Южной Америки, приобрела широкую известность в американских языческих кругах благодаря тому, что Харнер не просто делился полевыми этнографическими наблюдениями, а выдвигал теорию шаманизма, близкую по своим посылкам к индоевропейским и общегерманским воззрениям новых язычников. Теория ядерного или базового шаманизма утверждала, что ключевые, ядерные элементы шаманической практики встречаются в культурах всех народов мира. В качестве примеров он приводил не только сибирские и австралийские мифологические сюжеты, но и европейские фольклорные истории о призывании духов-фамильяров. Самый знаменитый среди последних, конечно же, Мефистофель, призванный Фаустом. Эта теория Харнера во многом определила развитие современного шаманизма, о котором мы поговорим в одной из дальнейших глав книги. А американские и европейские язычники, которым хотелось как-то разнообразить свой привычный фольклорно-мифологический материал, принялись примерять теоретические выкладки ядерного шаманизма к собственным традициям. Тем паче некоторые из них едва ли не подталкивали к такому шагу. В саге об инглингах, составляющей вступительную часть круга земного Снорри Стурлусона, говорится, что Один владел магией. Он мог сделать так, что в бою его недруги становились слепыми или глухими, или наполнялись ужасом, а их оружие ранило не больше, чем хворостинки. Еще в том же тексте сказано, что богиня Фрейя научила асов колдовать. Это ремесло на древнеисландском языке называлось сейт. С распространением новоязыческих вероучений, усвоивших в том числе представление движения New Age об энергии, сейт начали воспринимать как особую силу, доступную древним богам и прорицателям. Шаманская теория Харнера очень удачно наложилась на такое суждение, и в сейт стали видеть как раз стараниями Фрейи Асвин и другой популярной писательницы Дианы Паксон, которые активно распространяли это мнение, шаманическую силу германо-скандинавских божеств. В первую очередь обладание сейт силой и ремеслом приписывается богиням, мол, это женская сила. Более того, сила божеств плодородия, ванов, которой Фрейя, вынужденно переселившись к асам, поделилась с прочими богами. Мужчинам эта сила тоже доступна, но она все равно остается преимущественно женской, и того мужчину, который к ней прибегает, могут посчитать обабившимся. В доказательство того, что в древнем обществе думали именно так, обычно ссылаются на следующий отрывок из эдической песни «Перебранка Локи». Один, пытаясь утихомирить своего побратима, бога коварства Локи, который осыпал бранью всех на перу, говорит: «Пусть в распрях не раз, кто праздновал труса, тому я дарил победу, зато 8 зим ты в подземье сидел, был дойной коровой, был жонкой рожалой. Ты, бабоподобный муж». Имеется в виду история о том, как Локи превращался в кобылу и в этом облике родил 8-ногого коня Слейпнера. Локи, что называется, не полез за словом в карман и попрекнул Одина женскими занятиями. «А сам ты, я слышал, на острове Самсей, как ведьма бил в барабаны, жил в Ворожея, у людей в услужении. Сам ты, бабоподобный муж». Впрочем, постепенно в северном языческом сообществе закрепилась гипотеза, что Один обрел колдовскую силу самостоятельно, когда принес самого себя в жертву и провисел 9 дней на мировом ясене Игдрасиль, пронзенный собственным копьем. За эту жертву он познал тайну руны магии, то есть Сейд. В наши дни представление о Сейд как божественной или даже языческой силе настолько глубоко укоренились в массовой культуре с ее ориентированностью на учения New Age и близкую к ним повседневную эзотерику, что практически любое руководство по развитию личного потенциала, обучающее работать с энергиями, неизбежно затрагивает тему скандинавского женского колдовства. Иногда можно услышать, что Сейд на самом деле саамское колдовство, и в этнографических парках, которых в последние годы появилось довольно много, порой встречаются колдуньи, наглядно воспроизводящие ритуалы Сейд. Все это, конечно, выглядит развлечениями в духе поп-вики, однако по разговорам с теми, кто искренне привержен новому язычеству, можно утверждать, что для них шаманизм и Сейд, дополнившие привычную мифологическую схему древнего наследия, действительно открыли как бы новое измерение в языческой картине мира. Европейская по своему происхождению германская вера Асатру в Америке подверглась значительным сторонним влияниям и сделалась значительно менее этнической. Точнее, ее попытались распространить на все воображаемое европейское пространство как исконную веру белых людей. Именно в США сложился, и назовем его так, Кодекс Асатру, в краткой формулировке Стивена Макналлина «Доблесть, честь и свобода». Позднее этот список разросся до 9 добродетелей или 9 ценностей одинизма. Первое — мужество, сила. Второе — истина, верность. Третье — честь, достоинство. Четвертое — искренность, радость. Пятое — дисциплина, реализм. Шестое — радушие, род. Седьмое — свобода, самостоятельность. 8. Трудолюбие, жизненная сила. 9. Стремление, упорство. В 1980-е годы преображенная Асатру двинулась было из Америки обратно в Европу и даже сумела укорениться на европейской почве, например, в Италии, однако оно встретило и неожиданное сопротивление. Старый путь. Отношение североевропейских язычников к вере предков, переосмысленный и переиначенный в США, было как минимум неоднозначным. Многие отказывались принимать эту американизированную веру. В частности, датский язычник Сёрен Фискер прямо заявил: «Сегодня далеко не всем понятно, что такое на самом деле Асатру. Скажу без обиняков, это не американская штука. Пусть к ним в свое время съехался чуть ли не весь земной шар, они в Америке, думаю, плохо понимают, каково настоящее Асатру». С точки зрения европейцев, американская версия Асатру была сильно обезображена всевозможными сторонними веяниями. От бесчисленных учений New Age до Вики и прочих универсалистских фантазий, как выразился однажды исландский язычник Йорн Хильмарсон. В известной мере Северная Европа была, конечно, благодарна США за популяризацию своего языческого вероучения. Но здесь, на самом Европейском Севере, следовало развивать подлинное, беспримесное Асатру. Из этих соображений и складывалось постепенно скандинавское религиозное движение, получившее впоследствии общее название «Старый путь» — Форнсет. В Швеции, где еще с середины 1970-х годов действовала языческая гильдия Брейдаблик, была учреждена шведская ассоциация Асатру, развивавшая американскую версию этого вероучения, но от нее довольно быстро отделились сеть Старого Пути и Северное Кольцо, позднее Северное Сообщество, а затем Сообщество Старого Пути. Обе эти группы нашли достаточное число сторонников, чтобы считаться заметными религиозными блотлагами, обрядовыми сообществами. Кроме того, их поддерживал Шведский языческий фронт, местное отделение правой политической организации Всегерманский языческий фронт. Все эти группы ратовали за строгое следование локальной этнографической традиции, в том числе утверждали, что чтить северных богов вправе только те, в ком есть хотя бы капля северной крови. В старой вере или старом пути, избавленном от дурного американского влияния, они видели и продолжают видеть единственно возможное для европейцев мировоззрение. Тех же взглядов придерживается в целом и сообщество Нордического пути с 1997 года. Но оно склонно впадать в крайности. Его участники не считают себя асатруа. Говорят, что все современное язычество есть романтическая реконструкция, и только сообщество блюдет многовековую непрерывную северную традицию. Норвегия до 1990-х годов вообще ухитрялась оставаться в стороне от новоязыческой религиозности, если не считать основанную в 1982 году малочисленную общину Биврёст. Но в 1993 году известный рокер Варг Викернес учредил Норвежский языческий фронт. Чуть позже появились общины Вигрид и Норвежское сообщество Старого Пути. Одно его сочинение внесено Минюстом РФ в список экстремистских материалов. Они отвергали американское асатру как вероучение, пропитанное магией. Те норвежские музыкальные группы, которые, собственно, и привнесли в современную музыку жанр языческий метал, явно испытывают влияние Старого Пути. Тексты песен посвящены северным богам, викингам и воинской славе. В них обыгрываются нордические, мифологические и фольклорные сюжеты, а в музыкальной стилистике порой проскальзывают северные народные мотивы. В Дании, где в середине 1980-х тоже действовала всего одна новоязыческая община Хирт Одина, американское вторжение породило схожую реакцию, и в 1997 году была учреждена Национальная община Старого Пути. Известная просто как «Старый путь», эта община объединяет язычников-одиночек и местные блоты, а забота о культурном и религиозном наследии, так записано в уставе общины, обеспечивает широкую общественную поддержку. В 2003 году «Старый путь» официально признали в Дании религиозным сообществом. Кроме того, в стране ведет деятельность просветительская по своим целям сообщество «Асатру», тоже отстаивающая европейские воззрения на северную религиозность. Правда, в 2010 году появилось сообщество Северного Тинга, по духу больше американское, чем европейское. В его манифесте говорилось, что сообщество привержено идеям мультикультурализма, намеренно заботится об охране окружающей среды и не хочет видеть в своих рядах никого из тех, кто связывает веру с расой, кровью, генами и этнической принадлежностью. Возможно, с учетом современных политических реалий, у этой организации имеются все шансы со временем потеснить в Дании Старый Путь. Несколько иная картина наблюдается в Исландии, которая первой, стоит напомнить, официально признала новое язычество полноценной религией. Исландцам не понадобилось возвращаться к старой вере, ведь они уже полвека, считая с 1973 года, хранят верность северной мифологии и средневековым эдическим текстам как своему неоспоримому наследию, и это наследие изучается с первых классов школы. Так что старая вера, ничуть не преувеличивая, знакома большинству исландцев, что называется, с молодых ногтей. Они растут в этой среде и потому успешно сопротивляются влиянию со стороны. Главный соперник местных язычников — не американские инноваторы, а исландская лютеранская церковь, не оставляющая попыток запретить язычество. В Великобритании, где в силу близости культур с Америкой, американская асатру и другие заокеанские верования, к примеру, та же Викка, получили наиболее широкое распространение. Старый путь едва заметен. Британские язычники, по словам одного из лидеров местного сообщества Питера Дженнингса, считают себя составной частью широкого неоязыческого движения, в котором асатру занимает равное положение с Виккой и кельтскими группами. Пожалуй, можно выделить всего одну британскую общину — Крона Игдрасиля с 2001 года, которая, пусть с оговорками, славит северных богов по старому обычаю. Наконец, в Германии реакцией на американское асатру стало появление таких новоязыческих групп, как Норнис Эт, родичи Норн, и Эльдаринг, буквально круг огненных. Если первая группа всё-таки довольно близка по воззрениям к американским язычникам, она проповедует локальный вариант общечеловеческой религии, то движение Эльдаринг, бывшее немецкое отделение американского движения Трот, ставит в центр своей деятельности заботу о германском наследии. За неприятием новыми европейскими язычниками американской веры стоит, как нетрудно догадаться, уязвлённое самолюбие. Ещё бы, какие-то непонятно кто по происхождению навязывают своё понимание правильной исконной веры тем, кто может и должен гордиться собственным древним наследием. Вдобавок, в Северной Европе существует своя, довольно давняя традиция почитания богов Севера, восходящая к эпохе романтизма, когда никакой Америки толком не было, если процитировать того же датского язычника Сёрена Фискера. Эта традиция чаще всего обозначается как одинизм, и по поводу того, считать ли её сходной с асатру, нет согласия ни среди исследователей, ни среди самих язычников. На наш взгляд, одинизм и асатру отнюдь не синонимы, это два разных вероучения. Старый путь, получивший признание среди северных язычников, ближе именно к одинизму. Его последователи, как и последователи пути Одина, ставят на первое место этнические, национальные ценности. Тогда как асатру стремится возродить общую древнюю веру и больше нацелена на противостояние с христианством как общей религией. При этом многие язычники ставят между асатру и одинизмом знак равенства, а другие, заодно с немалым числом исследователей, усматривают в одинизме не столько религиозное, сколько политическое, крайне правое и даже экстремистское движение. Думается, в завершении главы о северном язычестве будет полезно хотя бы кратко обозреть историю европейского одинизма и оценить его идеологию. Одинизм в мире и в России. В настольной книге «Одиниста» 2021 ведущий, пожалуй, российский теоретик северной традиции Аск Сварте Евгений Ничкасов бескомпромиссно заявляет, что слова «одинизм», «асатру» и «трот» могут использоваться как синонимы, а германо-скандинавская традиция есть традиция одинизма. Если судить по многочисленным отечественным сетевым ресурсам, посвящённым северной вере, это понимание вообще характерно для российского северного язычества. Так, на официальной странице московской общины «Скидбладнир» говорится, что одной из целей группы является укрепление и развитие северной веры. Оправдано ли такое совмещение и смешение понятий? Быть может, для человека, воспитанного в иной культуре, а русская культура, при всём несомненном влиянии на неё севера, от варягов до скандинавского металла, очевидно, отличается от северной, слияние одинизма и асатру нет никаких противоречий. Для него то и другое — воображаемые, условные религиозные сообщества с единым пантеоном, и он встраивается в эти сообщества со стороны. Но для самих северян, то есть для язычников Скандинавии и северо-континентальной Европы, дело всё же обстоит иначе. Одинизмом в Европе и отчасти в Америке называют либо древнее язычество, вытесненное христианством, либо особое направление язычества современного, сохраняющее духовную связь с немецким движением «фелькиш» и с расово-религиозными построениями австралийца Александра Милса. Еще встречается термин «одализм» от названия северной руны «одал». Так порой обозначают нордическое учение о чистоте крови норвежского музыканта и видного деятеля неоязыческого движения Варга Викернеса. Такая преемственность служит нынешнему одинизму дурную службу. Власти и многие исследователи заведомо причисляют одинические группы к ультраправым политическим движениям. Надо признать, что история послевоенного одинизма дает к тому некоторые основания. В Германии, где довоенная традиция фелькиш прервалась в годы Второй мировой войны и долго считалась предосудительной по политическим соображениям, в 1976 году был воссоздан Орден Арманов. Подробнее в главе 3. За возрождением ордена стояли примечательные личности: видный немецкий оккультист Адольф Шляйпфер и его супруга Сигрун, дочь нацистского чиновника. В молодости оба они посещали собрания эзотерического кружка «Орден Годи». Долгое время деятельность воссозданного Ордена Арманов оставалась не слишком публичной. Однако в 1990 году на одном из орденских праздников удалось побывать исследовательнице Штефани фон Шнурбайн, которая описала поклонение духовному пламени Одина и призыв главного божества германцев через девятикратное произнесение шепотом его имени. Еще орден издавал языческий журнал «Ирминсуль», имя священного древа у германцев, посвященный распространению северной веры и сокровенного знания рун, в соответствии с толкованиями Гвида фон Листа. Как считается, ближе к рубежу столетий орден стал использовать в своем вероучении обрядности элементы кельтской традиции, а также символику движения богини, но не подлежит сомнению, что воссоздавался он именно как группа, почитающая Одина, германскую веру и германский дух. В 1985 году в Западном Берлине появилась религиозная группа «Сообщество язычников», которую основал бывший студент Гезе фон Неменьи, мечтавший о возрождении древнего германского жречества. Эта группа проводила в городских парках посвятительные обряды, реконструируемые по описаниям Эд и фольклорным источникам, за что ее немедленно обвинили в прославлении нацистской идеологии. Сам фон Неменьи горячо опровергал эти обвинения, но признавал, что язычество и вера в Одина лучше подходят нашему климату, чем христианство, а одинизм называл родной верой германцев. Спустя 6 лет фон Неменьи пришлось покинуть сообщество язычников, после чего он возродил старую фелькиш-группу «Сообщество германской веры», с помощью членов которой занялся дальнейшим восстановлением одинической веры предков. Эту веру в сообществе принято именовать «старым язычеством». Вместе с другими немецкими группами, среди которых были «Рабочее общество природно-религиозных общин Европы» и «Клан Ворона», открыто заявлявшие о своих правых убеждениях, «Сообщество германской веры» немало сделало для развития современного немецкого одинизма и одновременно во многом подпортило его репутацию в глазах широкой публики, видевшей в немецких язычниках наследников нацистов. Такое отношение во многом объяснялось не только наследием движения «фелькиш», к которому обращались все эти группы, но и совместными их выступлениями с немецким отделением одинического обряда, который считался российской и экстремистской религиозной организацией. Основанная в 1973 году в Великобритании как Комитет по восстановлению одинического обряда, это движение признается сегодня одним из важнейших для становления современного одинизма. Основателями комитета были служившие в молодости в иностранном легионе Джон Йеовилл, языческое имя Стубба, и убежденный одинист, возможно, лично знакомый с Александром Милсом, Джон Гибс Бейли, языческое имя Хоскульт. В 1979 году, или годом позже, тут сведения разнятся. Они сочли, что усилий по возрождению старой веры приложено уже достаточно, и учредили общество «Одинический обряд», а через 8 лет сумели добиться для него официального статуса первой политеистической религиозной организации Великобритании. Слоган общества гласил «Вера, народ, семья», а адинизм, по словам Йеовилла, рассматривался как органическая религия североевропейских народов. В этом обществе практиковалась дискриминация по крови. В его ряды принимались те, кто мог доказать свое северное происхождение, а межрасовые близости предлагалось всячески избегать. Адинизм превозносился как способ развития белой расы. Все, что подходит природе и вере Водина, хорошо и правильно. У общества быстро появились отделения в континентальной Европе и в Северной Америке, но в 1990-х годах оно распалось на две группы — собственно, адинический обряд и Содружество Одина. А немецкое отделение обряда предпочло по политическим основаниям переименоваться в Союз германского язычества. Этот союз во многом следует европейской религии природы, в которой боги — конкретные личности с сильными индивидуальностями — и Один — не верховное божество, а лишь один бог из множества. Среди убежденных сторонников северной веры Союз нередко критикуют за его беззубый одинизм. Что касается Содружества Одина, нужно уточнить, что существуют две общины с таким названием — британская, действующая с 1998 года, и американская, ведущая свою историю с конца 1960-х годов. У них сходная идеология. Обе группы склонны рассуждать о белой исключительности и белом превосходстве. Британское Содружество Одина в 2014 году выкупило старинную часовню в городе Ньюарке и на летнее солнцестояние осветило ее как первый языческий храм Великобритании за 1000 лет. Обе группы отстаивают, цитируя основательницу американского Содружества Элса Кристенсен, арийскую религию, арийскую свободу, арийскую культуру, арийское сознание и арийскую целеустремленность. Элсе Кристенсен и американское Содружество Одина. В 60-х годах 20-го столетия уроженка Дании Элса Кристенсен, сторонница классового и расового радикализма, перебравшаяся с родины в Канаду, открыла для себя сочинение Александра Милса. Эти работы настолько ее увлекли, что она загорелась желанием создать расовую религию. В 1969 году уже в США появилось Содружество Одина, и Кристенсен принялась ездить по стране, проповедуя новую религию и рекламируя журнал «Одинист», имевший под заголовок «Новые ценности из прошлого». По мнению исследовательницы Марго Адлер, этот журнал был откровенно расистским. В нем пропагандировалась необходимость покончить с евреями, которым принадлежит этот треклятый мир и которые повсюду насаждают свою религию. В 1993 году Кристенсен арестовали и приговорили к 5-летнему тюремному заключению за наркотики. Многие американские язычники усмотрели в приговоре политический и религиозный подтекст. Но сама Кристенсен с этим выводом не соглашалась. После освобождения она продолжила заниматься одинизмом, но уже без прежнего пыла, и больше подчеркивала культурную значимость наследия ариев, нежели расовую тему. Зато ее ранние воззрения подхватили две общины с похожими названиями — американское «Народ Одина» и британское «Народ Водена», которые независимо друг от друга выдвигают радикальные и даже российские лозунги. Если подводить промежуточные итоги, западный одинизм — скорее политическое, чем религиозное движение, причем движение крайне правого толка. И неудивительно, что многие современные язычники Асатруа слабовольные и малодушные, как наверняка сказала бы Элса Кристенсен, стараются избавиться от этого ярлыка, выбирая для себя иные наименования. В тех же странах, где одинизм является заимствованной религией, как в России, принимается в первую очередь религиозная, мировоззренческая составляющая северной веры, отчего становится возможным использовать слова «одинизм» и «асатру» как синонимы. Рассказ об одинизме будет неполным без упоминания об одной научной или квазинаучной мистификации. В 1992 году американский исследователь Марк Мирабелла, опубликовал книгу под названием «Братство Одина», который поведал, как он в свою бытность студентом посещал собрание загадочного братства Одина и был избран членами этого братства для того, чтобы сообщить миру об их деятельности. Якобы общество возникло в 1421 году и сохраняет в непрерывности дохристианскую традицию древнего язычества. Впрочем, уже сама предполагаемая дата создания общества вызывает сомнения в непрерывном сохранении традиции, ведь к XV веку христианство давно и прочно утвердилось по всей Европе. Одинизм в пересказе Мирабелла — религия, чтящая богов доблести, здравого смысла, чести, света и красоты. Члены братства славят богов повсюду, им не нужны храмы. Сама природа выступает для них проблеском первозданной божественной красоты. Вера в единого бога, то есть монотеизм, для братства чужда. Верить в одного тоталитарного бога смешно и нелепо. По замечанию религиоведа Грэма Харви, ученые поначалу встретили книгу Мирабелла с нескрываемым интересом. Однако очень скоро к ним пришло осознание того, что это неудачный розыгрыш. Да и многие язычники, продолжает он, усомнились в существовании братства. Однако мистификация живет по сей день. В 2013 году канадский исследователь Джек Вулф, ученик Мирабелла, выпустил книгу «Путь братства Одина». Эта книга, надо сказать, выстроена в полном соответствии с законами коммерческого книгоиздания и поп-религии. Автор знакомится с таинственным информантом, который называет себя вороном, и с его помощью раскрывает, как положено, сокровенные тайны орденского вероучения. Если работа Мирабелла в свое время воспринималась, пусть недолго, всерьез, то книгу Вулфа сразу оценили как профанацию. Тем не менее, сюжет с загадочным братством одинистов, огнепоклонников, сатанистов, ватиканских кардиналов, подставьте нужное по своему усмотрению, продолжает бытовать и эксплуатироваться в современной культуре. Европейский Север сделал и по-прежнему делает очень многое для развития современной языческой религиозности. Можно смело утверждать, ничуть не боясь ошибиться, что именно здесь, на пространстве от Великобритании до Альп и от Атлантического побережья до Вислы, новое язычество зародилось и обрело свое содержание. В каком-то смысле эта обширная территория превратилась для новых язычников в религиозную колыбель нынешней евроатлантической цивилизации. Зато историческая колыбель, бассейн Средиземноморья и Передняя Азия долго не привлекала внимания тех, кто был увлечен поисками кельтской и северной духовности. Но все изменилось во второй половине XX столетия.